Летопись. Специфика моей работы предполагает общение с самыми разными людьми. Выражаясь аллегорически, я нырял во многие пруды и встречал множество представителей каждой группы, приведенной выше классификации. Я начал подсчет своего опыта в нетворкинге не с рождения, а с того момента, когда занял пост управляющего директора торговой палаты Ванкувера в 1986 году. Основанная в 1887 году, палата является деловой ассоциацией, финансируемой в частном порядке с более чем вековой историей в области свободного предпринимательства. Устраивая более 500 приемов в год, палата обеспечивает вступившим в ее ряды предпринимателям невероятно богатое и разнообразное деловое окружение. Конечно, я немало испытывал себя в искусстве нетворкинга и до вступления на эту должность, однако практика того периода не выдерживает никакого сравнения с опытом последующих лет. Будучи еще новичком в области нетворкинга, я видел лучших его представителей в деле. Торговая палата Ванкувера стала для меня окном в мир нетворкинга. Генеральный директор компании Motorola Эд Зандер, учредитель сети магазинов Body Shop, крупнейшего в мире производителя экологически чистых коммерческих средств по уходу за телом. Анита Родик, председатель и исполнительный директор Dell Computer Corporation, Майкл Делл, Джордж Буш-старший, принц Филипп, Роберт Мандел, лауреат Нобелевской премии по экономике 1999 года, профессор экономики Колумбийского университета. Вот лишь немногие из выдающихся мастеров нетворкинга, с которыми мне довелось общаться на деловых встречах, устраиваемых палатой. Гейл и Джуди. Мои соавторы Гейл и Джуди выразили в книге свои взгляды, основываясь на личном опыте делового общения. Гейл – успешный предприниматель и консультант по маркетингу. Она очень деятельный и активный человек как в личной, так и в деловой жизни. Гейл присутствовала на сотнях мероприятий и составляла компанию интереснейшим людям мирового масштаба. Вот уже 10 лет она сопровождает меня на всех официальных приемах, и для меня это большая честь. Я многому у нее научился. Джуди – дипломированный бухгалтер, а также организатор с выдающимися способностями. Основа результативного нетворкинга в ее компании – сплоченная и активная команда. Она смогла организовать команды в самых разных культурах и окружениях, от сверкающих офисов в зданиях небоскребов Северной Америки, Гонконга и Пекина до крохотных клетушек в заднем отсеке раскачивающихся железнодорожных вагонов. Джуди начинала работать старшим сотрудником международной компании по бухгалтерскому учету и консалтингу. Она также стояла у истоков наиболее преуспевающей сегодня в Северной Америке компании по организации железнодорожных экскурсионных туров. Обладая столь разносторонним опытом, Джуди действительно знает все нюансы международного делового общения. Конечный результат. Итак, что мы имеем? Если представить, что сфера нетворкинга — это трехмерная система координат, то ваше положение в пространстве будет определяться вашими успехами в нетворкинге. Все люди делятся на три категории – хорошие, плохие и отвратительные коммуникаторы. И каждая из этих категорий занимает свою плоскость в системе координат. Хорошие коммуникаторы – это мастера по налаживанию связи и знакомств. У них все получается легко и абсолютно естественно. Это царевны и царевичи нетворкинга. Все хотят познакомиться с ними и примкнуть к их стройным рядам. В группу отвратительных коммуникаторов никто не хочет попасть. К счастью, точек в этой плоскости совсем мало. Представители данной категории встречаются очень редко. Как ни печально это констатировать, но категории плохих коммуникаторов относится большинство из нас. Ладно, возможно, вы не так уж плохи, но надо еще поработать над собой. Если провести параллель с аллегорической линией поведения, типы коммуникаторов — это те же лягушки. Простые лягушки, плохие коммуникаторы, не утруждают себя развитием навыков нетворкинга. Что же они делают не так? Не оставляют визитную карточку, ожидают от людей слишком многого, тратят много энергии на избранный круг людей, с которыми уже хорошо знакомы, не поддерживают разговоры с незнакомыми людьми, ежедневно упускают потрясающие возможности и, просто кошмар, не получают удовольствия от нетворкинга.